как раз сейчас артисты дают свое представление. Зрители соседних кораблей бросают им в награду золотые и серебряные монеты. Часть из них, правда, не долетает до палубы и падает в воду, а там за ними уже охотятся мальчишки-ныряльщики. Где-то вдалеке играет духовой оркестр, а на другом конце озера заунывно поет скрипка. Повсюду слышится говор, музыка, смех, и как будто ничего особенного не происходит. Да это же настоящий корабельный город! Куда же мы все-таки попали? Я, кажется, знаю куда. Куда? Нас поглотила рыба Чаф, и мы сейчас в ее брюхе. Тихо ответил Рон. Но это «тихо» прозвучало, как гром среди ясного неба. Глава 11. О гордой принцессе Чаф. Я в брюхе рыбы! Какая еще рыба Чаф? Я читал о ней в книге мифов о планете гномов. Да, только думал, что все это неправда. Ее не существует на самом деле. Так, а ну расскажи. Да-да, расскажи. Хорошо, тогда слушайте. Давным-давно жила в королевском замке гордая и прекрасная принцесса Чаф. А, я знаю этот замок. Он стоит на самой высокой горе рядом с нашей деревней. Я тоже его знаю. Этот замок похож на шоколадный торт. Да-да, на торт. Так и хочется откусить от него одну из башенок. Я решил снарядить туда экспедицию. Ну, кто со мной? Представляете, заберемся мы на гору, а там... Подожди, Мик, о твоей экспедиции мы поговорим позже. А сейчас мы в брюхе рыбы. Ну да. Мик прав. Это и есть тот самый замок. Ну, так вот. Как я уже сказал, принцесса эта была необыкновенно красива, и слава о ней шла по всему миру. Много заморских принцев приезжало просить ее руки и сердца. Но гордая принцесса отказывала всем и считала, что никто ей не ровня. Слухи о принцессе Чаф дошли и до двуглавого Бристона, владыки семи морей и трех океанов. Почему двуглавого? Да, потому что у него две головы, светловолосая и темноволосая. Ой, светловолосая голова была всегда весела, добра и ласкова, а темноволосая, наоборот, мрачна, зла и жестока. И настроение у владыки зависело от того, какая голова им сегодня правила. Если светловолосая, то он ходил довольный, всем подарки дарил и добрые дела делал. А если темноволосая голова, то... держитесь, подданные! В этот день вас ждали казни и наказания разные. Не хотел бы я в этот момент попасться ему на глаза. Да уж. Ну так вот, узнал владыка о принцессе Чаф, и решил он сам взглянуть на неприступную красавицу. Подплыл он к королевскому замку, увидел на берегу моря принцессу и сразу же полюбил ее. И сказала тогда светловолосая голова такие слова: «О, принцесса Чаф, ты прекрасна, как утренняя заря, ты ослепительна, как солнце, и нежна, как цветок лотоса. Ни один коралл в моем море не сравнится с твоей красотой. Я полюбил тебя с первого взгляда и хочу, чтобы ты стал моей женой и владычицей морской. В знак моей любви прими этот скромный подарок». И владыка преподнес ей кольцо с чудесной розовой жемчужиной, краше которого на всем белом свете не было. Но гордая принцесса Чав поднялась на гору и забросила кольцо далеко-далеко в море. «Забирай свой подарок, морской владыка!» — крикнула она. «Никогда я не стану твоей женой! Не достоин ты ни меня, ни моей красоты!» Разгневалась тогда темноволосая голова и наслал властелин на красавицу страшное проклятие. «Накажу я тебя, принцесса, за твою гордость! Превращу в безобразную рыбу!» — грозно сказал он. «И будешь ты плавать по морю и заглатывать корабли и рыбацкие суденышки, что встретятся на твоем пути до тех пор, пока не отыщешь в морской пучине кольцо мое и не принесешь мне его сама!» Дотронулся владыка до принцессы своим серебряным двузубцем. И в эту же секунду превратилась она в ужасную рыбу, страшнее которой еще никто никогда не видывал. С тех пор плавает рыба Чав по морю и ищет кольцо грозного владыки. А-а-а, да все никак найти не может. Бедненькая. Через час-другой мы забудем, откуда прибыли, и останемся здесь навсегда, как все эти корабли. Я не хочу жить в брюхе рыбы. Я хочу на солнышко. Не плачь, крылохвостик. Мы что-нибудь обязательно придумаем. Так. Ага, надо срочно отсюда выбираться. Я не собираюсь оставаться здесь больше ни одной минуты. Ой, а как это сделать? Как? Не знаю как. У нас же есть волшебные краски. Ура! Краски! Нарисуй нас, Алис, скорее опять в море. А еще лучше на берегу. А как же принцесса и все эти корабли? Мы должны им помочь. Чем помочь? Пока не знаю. Надо найти кольцо морского владыки и отдать его рыбе. А где же мы его найдем? Мы у нее в брюхе, а тут его точно нет. Вот если бы мы могли плавать, как рыбы под водой. Но для этого нам нужны жабры. Я читал, что все рыбы дышат жабрами. Ага, а еще нужны плавники и хвост. Жабры, говорите? Плавники и хвост. Ну, кто поплывет со мной искать кольцо? Я. И я. Ну, и я, наверное. А ты, крылохвостик? Я? А это не страшно? Страшно. Тебя, например, может съесть акула. Меня? А акула? Ой, боюсь. Ну, смотри, крылохвостик. Раз ты боишься, то останешься здесь, в брюхе рыбы, один. Как один? Тогда я еще больше боюсь. Нет уж, лучше я поплыву с вами. Точно? Да точнее не бывает. А как же акула? Акула? Пусть она сама меня боится. Ну и хорошо. Все готовы? Все! И девочка взялась за краски. Глава 12. Новые возможности. Буль-буль-буль! Сразу же захлебнулся крылохвостик, стоило ему только оказаться в воде. Он дважды перевернулся вверх тормашками, врезался носом в какую-то зубастую рыбину, может быть, даже в акулу, запутался в густой сетке темно-зеленых водорослей и тут же взлетел с ними вверх. Мы что, уже в море? Ага, хватайся за меня. А куда подевались мои голубые крылышки? Буль-буль-буль-буль-буль. Крылышки в воде не нужны. Зато я тебе нарисовала замечательные плавники. Смотри, какие они красивые. И тоже голубые. Они мне нравятся. А где мой любимый хвост? Хвост я тебе оставила. Только он теперь стал другой. Ну, как у рыбы. Классный хвост. Крылохвостик радостно взвизгнул и, что есть мочи, ударил хвостом по воде, очевидно, проверяя на прочность. Хвост испытания выдержал. Какая ты стала, Алис! Как самая настоящая рыба! А та грациозно скользила по воде, осторожно осваивая свое новое тело. Вместо ног у девочки тоже был изящный рыбий хвостик. На шее виднелись жабры. Небольшие серебристые плавники тянулись вдоль всей спины. В волосах по-прежнему сиял ярко-красный мак. Через плечо у нее свисала плетеная сумка с альбомом и красками, окутанная каким-то воздушным пузырем. А вот руки Алис решила всем оставить. Так, на всякий случай. Вдруг да еще пригодятся. Так это все правда! А мы что ж теперь можем жить в море, как рыбы? И дышать? И даже плавать под водой? Еще как! Мы теперь рыбы! Самые настоящие рыбы! И-я! Это все волшебный краски! Да я теперь смогу отыскать все клады в море! Послушай, Сим! Я точно знаю, что где-то здесь трехглазые пираты спрятали свои сокровища! Поплывешь со мной искать? Что, прямо сейчас? Ну, конечно, сейчас, а когда же? Ты же не хочешь, чтобы их отыскал кто-нибудь другой? Например, этот проныра Рон. А, кстати, а где он? А действительно, а где он? Рон! Рон! Я здесь! Рон на дне? Что он там делает? Надо проверить. Пискнул крылохвостик и первый нырнул в воду. Друзья последовали за ним. Рон! Что это? Вот это да! Ой, это и есть рыба-чав! Медленно произнес Рон, во все глаза глядя на отвратительное, безобразное чудовище, которое лежало в глубокой яме на самом дне моря. Рыба напоминала большущий круглый шар, раздутый до такой степени, что казалось, он вот-вот лопнет, стоит только до него дотронуться кончиком пальца. Кожа ее была неровной, шероховатой, вся в жирных складках и покрыта блеклой чешуей, острой, как лезвие бритвы. Из почерневших бородавок торчали длинные шипы, окутанные водорослями. Прямо на них росли плоские морские грибы, а между шипами ползали страшные усатые каракатицы с большущими клешнями. Они глубоко вгрызались в тело рыбы своими сильными челюстями и причиняли ей нестерпимую боль. Рыба тяжело дышала, широко раскрыв свой огромный, безразмерный рот с вывернутыми наружу толстыми темно-синими губами. Ее единственный, бледный и сильно выпученный глаз страдальчески смотрел на гномов и как бы просил их: «Помогите мне, помогите!» Несколько минут девочка, как завороженная, смотрела на чудовищное зрелище.